Губернатор Роман с самого начала советовал покориться, так как народ питал к нему презрение и отставил его от должности, то он желал отомстить за эту обиду и нашел удобный для того случай. На ночном свидании с неприятельскими лазутчиками он сообщил им, что от его дома идет подземная галерея под самые городские стены. Сын халифа вместе с сотней волонтеров положились на слово этого нового союзника, и их удача и неустрашимость открыли их товарищам легкий доступ внутрь города. После того, как Халид продиктовал условия покорности и уплаты дани, вероотступник или новообращенный признался перед народным собранием в измене, которая была так похвальна в глазах мусульман. «Я отказываюсь от всякого общения с вами», — сказал Роман. «И в этом мире, и в будущем я отрекаюсь от того, кто был распят, и от всех тех, кто поклоняется ему. Я избираю моим Господом Бога, моей религией, ислам, моим храмом Мекку, моими братьями мусульман и моим пророком Мухаммада, который был послан для того, чтобы направить нас на истинный путь и ввести истинную религию наперекор тем, кто дает Богу сотоварищей». Завоевание Босры, находившееся в 4 днях пути от Дамаска, внушило арабам смелость предпринять осаду древней столицы Сирии. На небольшом расстоянии от городских стен они расположились лагерем среди рощ и фонтанов этой очаровательной местности и со своим обычным предложением или переходить в мусульманскую веру, или уплачивать дань, или сражаться, они обратились к мужественному городскому населению. Незадолго перед тем получившему подкрепление из 5000 греков. Как при упадке военного искусства, так и при его зарождении сами военачальники нередко делали и принимали вызовы на единоборство. Немало копьев было переломлено на равнине Дамаска, и Халид выказал свою личную храбрость при первой вылазке осажденных. После упорной борьбы он одолел и взял в плен одного из христианских военачальников, который по своему мужеству был достойным его соперником. Он тотчас сел на свежего коня, подаренного ему губернатором Пальмирой, и устремился к передовым рядам своей армии. «Отдохните немного, — сказал его друг Дерар, — и позвольте мне заменить вас, ведь вы утомились в борьбе с этой собакой». «О, Дерар! — возразил неутомимый сарацин, — мы будем отдыхать в том мире. Кто трудится сегодня, будет отдыхать завтра». С таким же пылом он принял вызов и победил другого бойца, а за то, что двое его пленников не захотели отказаться от своей религии, Он с негодованием бросил их головы внутрь города. Исход нескольких генеральных сражений или частных стычек принудил жителей Дамаска сузить сферу их обороны. Но посланец, которому они помогли спуститься с городской стены, возвратился с обещанием, что скоро прибудут сильные подкрепления, а их шумные выражения радости сообщили это известие арабам. После непродолжительного совещания арабские генералы решили снять, или вернее приостановить, осаду Дамаска до тех пор, пока они не сразятся с армией императора. При отступлении Халид пожелал занять самый опасный пост в арьергарде, но из скромности уступил его Абу-Убайду. Однако в минуту опасности он устремился на выручку своему товарищу, которого сильно теснили вышедшие из города 6000 всадников и 10000 пехотинцев, и лишь немногие из этих христианских воинов могли рассказать в Дамаске подробности своего поражения. Ввиду важности предстоящей борьбы потребовалось соединение сарацинов, рассеянных по границам Сирии и Палестины, и я приведу содержание одного из циркулярных посланий, адресованного к будущему завоевателю Египта Амру. «Во имя всемилосердного Бога, от Халида к Амру здравие и благополучие. Знай, что твои братья-мусульмане предполагают двинуться на Айз-Надин, где стоит армия из 70000 греков, которые намереваются выступить против нас для того, чтобы своими устами потушить свет Божий. Но Бог да сохранит свой свет наперекор неверным. Поэтому лишь только будет тебе вручено настоящее мое письмо, приходи с теми, кто находится при тебе в Айз-Надин, где ты найдешь нас, если это будет угодно Всевышнему Богу». Это приказание было охотно исполнено, и те 45000 мусульман, которые сошлись в один и тот же день в одном и том же месте, приписывали благости проведения то, что было плодом их деятельности и усердия. Почти через 4 года после одержанных над Персией побед спокойствие и самого Ираклия, и его империи было еще раз нарушено появлением нового врага и новой религии, могущественное влияние которой восточные христиане сильно чувствовали на себе, но едва ли ясно сознавали его причины. В своем Константинопольском или в своем Антиохийском дворце император был встревожен известиями о вторжении арабов в Сирию, о потере Босры и об опасности, угрожавшей Дамаску. 70-тысячная армия, состоявшая частью из ветеранов, частью из новобранцев, была собрана в Хомсе или Эмесе под главным начальством полководца Вердана, А эти войска, состоявшие преимущественно из кавалерии, могли безразлично назваться сирийскими, греческими или римскими сирийскими по имени провинции, в которой они были набраны и которая была театром военных действий, греческими по религии их монарха и по языку, на котором он говорил, и римскими по тому громкому имени, которое еще не переставали профанировать преемники Константина.